Во всей полноте реэкономика обнажала реакционную стратегию власти в подходе к нуждам трудящихся. Но ошибся бы тот, кто пытался бы упрекнуть Белый дом в равнодушии к людям. Там напрягали воображение, предлагали только что. В конце 82 года президент, например, посоветовал мелким компаниям нанять каждой одного-двух безработных. И безработица, мол, разом отступит. Весной 83 года один из помощников Рейгана доложил о другом масштабном замысле. Как решить жилищную проблему для бездомных и бедных? Надо разместить их на военных базах. Баз много, места хватит. Говорилось совершенно серьезно. Пентагон и другие ведомства действительно искали жилплощадь в казармах. Здесь были, однако, узкие места, например, как справиться с вопросом допуска на военные сооружения. Проверять лояльность сотен тысяч бездомных непрактично. Во всяком случае, в смысле связи милитаризма и нищеты, замысел был глубоко символический. В январе 82 года глава администрации выступил с другой незабываемой идеей. Если каждая церковь и каждая синагога Соединенных Штатов возьмут под опеку в среднем по 10 семей, живущих ниже уровня бедности, мы могли бы ликвидировать все государственное социальное обеспечение в нашей стране, и федеральное, и на уровне штатов, и на местах. Паперть против бедности. Таким вот образом. Новое десятилетие кризисов. Обогащая крупный капитал, рейгономика форсировала обострение неблагополучия во внутренней жизни Соединенных Штатов Америки. Первые годы нового десятилетия прошли для США в небывало трудных экономических условиях. А возрождение, обещанное Рейганом на конец первого года президентства? Какое возрождение, если с середины 1981 года экономику захлестнула мощная кризисная волна? В октябре это нехотя признал президент. Со времени предыдущего кризиса, провожавшего президентство Картера, не прошло и года. Дистанция между кризисами оказалась самой короткой из 20-х годов. Экономические показатели Соединенных Штатов Америки откатывались назад, приближаясь к параметрам кризиса 1973-75 годов, самого крупного после Второй мировой войны. Наихудший наш враг в Соединенных Штатах Америки – экономический. Это ползучая эрозия американского образа жизни, американской мечты. Такими словами, в январе 82 года живописал положение Белый дом, еще недавно излучавший оптимизм. Кризисная волна набирала силу. С учетом спада, начавшегося еще при Картере, к концу 1982 года сокращение или застой в динамике волового национального продукта сохранялись свыше 3 лет подряд. Самый длительный экономический спад в истории Соединенных Штатов Америки после великого кризиса 30-х годов. Выпуск автомобилей сократился до 60% от уровня десятилетней давности. Сокращение жилищного строительства стало самым крупным с начала 30-х годов. Производство было отброшено на 40 лет назад. Промышленные мощности простаивали на треть своих возможностей. Тишина и бездействие охватили промышленность, равную по мощности индустрии нескольких крупных стран Западной Европы. Если в конце президентства Картера кризис затронул главным образом производство потребительских товаров и жилищное строительство, то теперь были поражены почти все отрасли экономики. Вернулся пугающий символ великого кризиса 30-х годов – массовое банкротство. Только 1981 год принес столько банкротств, сколько не было за последние 20 лет. Лишь военный бизнес рвался вперед. За первые полугодия 82 года военное производство прибавило примерно настолько, насколько сократилось промышленное производство в целом. С соответственно,